Тайны мессира Воланда. С таинственным домом Пашкова связано рекордное количество легенд и преданий. По одной из них в огромном двухсветном зале с колоннадой и хорами собирались на свои тайные собрания московские масоны. Поползли слухи, что, проводя свои загадочные ритуалы, они устраивают здесь спиритические сеансы, вызывают духов, а порой самого Люцифера. Отсюда и легенда о том, что этот дом облюбовала нечистая сила, и что на бельведере этого дома по пятницам 13-го, а также на свой самый главный праздник, Вальпургиеву ночь, ночь с 30 апреля на 1 мая, собирались потусторонние силы и вся московская нечисть. По московским преданиям рассказы о нечистой силе привлекли в дом Пашкова мистически настроенных дам, устроивших в нем кружок спиритизма. Участницы тайных сборищ мечтали встретиться с потусторонними силами, произносили сакральные заклинания, вызывая Бафомета и других древних духов. Дамы надеялись овладеть тайными знаниями, чтобы безраздельно властвовать над мужчинами. Однако вскоре с членами кружка стали происходить загадочные несчастные случаи. Две дамочки просто исчезли, одна отравилась, а еще одна утонула. Через год после начала колдовских собраний в живых не осталось ни одной участницы. Уже не потому ли великий мистификатор Булгаков в мистическом романе «Мастера Маргарита» приводит сюда Воланда прощаться с великим городом? Отсюда, с террасы на крыше этого дома, мессир смотрел на вечернюю Москву. Здесь он разговаривал с Левием Матвеем. Отсюда дух безводной пустыни Азазелла улетал к мастеру и Маргарите. На закате солнца высоко над городом, на каменной террасе одного из самых красивых зданий в Москве, здания, построенного около 1500 лет назад, находились двое — Воланд и Азазелла. Они не были видны снизу, с улицы, так как их закрывала от ненужных взоров балюстрада с гипсовыми вазами и гипсовыми цветами. Но им город был виден почти до самых краев, — Воланд заговорил. «Какой интересный город, не правда ли?» Азазелла шевельнулся и ответил почтительно. «Мессир, мне больше нравится Рим». «Да, это дело вкуса», — ответил Воланд. Нет, не случайно Воланд оказывается на крыше именно этого дома. Представляясь Берлиозу и бездомному специалистом по черной магии, Воланд объясняет, что в государственной библиотеке обнаружены подлинные рукописи чернокнижника Герберта Аврилакского X века, и он единственный в мире специалист, приехал их разобрать. По одной из средневековых легенд, Герберт Аврилакский, будущий римский папа Сильвестр II, учился в Кордовском и Севильском университетах в Испании арабскому чернокнижному искусству и выиграл папство, играя в кости с самим дьяволом. По другой, в Испании Герберт был учеником могущественного исламского чародея и решил украсть книгу, в которой волхв хранил все свои секреты. Чтобы достигнуть своей цели, хитрый Герберт соблазнил дочку своего учителя, которая поила отца, достала ключ от потайного сундука и вручила хитрецу магическую книгу заклинаний. Используя хитроумные заклинания, он скрылся от преследовавшего его философа, сделавшись невидимым. По слухам, умирая, он просил своих кардиналов разрубить его тело, чтобы оно не досталось дьяволу. По другой версии, он был атакован дьяволом, пока читал мессу, и тот разорвал его на части. Узнав об удивительной судьбе чернокнижника Герберта, Михаил Булгаков использовал его легендарный образ в своем мистическом романе. Именно здесь, в подвалах Пашкова дома, должен был работать Воланд над таинственными рукописями алхимика. Исследователи Булгакова на протяжении многих лет спорят, кем же является прототип Воланда. По их словам, безусловно, главным прототипом князя тьмы является Мефистофель Гёте. Недаром даже эпиграфом романа является цитата из Фауста, да и само имя Воланд взято из знаменитой поэмы. Некоторые литературоведы проводят параллель между Воландом и Сталином, упоминая легенду о сталинском копыте. По легенде, у Сталина два пальца на левой ноге были полностью сросшимися, как копыта. Первоначальное название романа «Копыта инженера», а также вложенную в уста князя тьмы цитату вождя народа «Факты и вещь упрямая». Однако многие булгаковеды считают, что одним из прототипов Воланда является вождь мирового пролетариата. Так писатель Соколов приводит в пример эпизоды из жизни Ленина, перенесенные Булгаковым на страницы романа. Например, ситуация, когда осенью 1917 года Ленин скрывался от Временного правительства, его искала полиция с помощью пса по кличке Треф, напоминает эпизод из романа, где речь идет о поисках Воланда и его свиты сыщиками из уголовного розыска и их ищейки Туз Бубен. По мнению критика Альфреда Баркова, главным аргументом в определении прототипа «Князя тьмы» является текст романа «Мастер и Маргарита». Воланд при погоне за ним бездомного делает крюк. У станции метро библиотека имени Ленина, у самой библиотеки имени Ленина, у дома с мемориальной плитой с этим же именем. Первоначально роман мыслился как повествование о Воланде и назывался в одном из вариантов «Великий канцлер». Слово «канцлер» в немецком языке означает «главу правительства». После Октябрьского переворота такую должность занимал Ленин. К этой ассоциации можно добавить и выражение «должность адски трудная», которое Горький приписывал Ленину и которое встречается в романе. Или другая параллель. Иван Бездомный подозревает в нем шпиона. О том, что Ленин был германским шпионом, пишут и говорят сейчас много. В булгаковские времена, правда, не писали, но говорить говорили, шепотом. Знаменитая воландовская фраза «О, я вообще полиглот и знаю очень большое количество языков» также согласуется с тем фактом, что Ленин действительно хорошо владел несколькими европейскими языками. В беседе с Берлиозом и Бездомным Воланд упоминает о своем несогласии с положениями философии Канта. Вряд ли в России 30-х годов можно было найти другого, кроме Ленина, человека, который бы уделил столько внимания критике идей этого философа. Вспомним и внешние признаки Воланда. Правый глаз черный, левый почему-то зеленый. К тому же правый с золотой искрой на дне. То, что один глаз у Ленина был близорук, другой дальнозорок, общеизвестно. Прибавьте сюда детские рассказы о добром дедушке Ленине, у которого глаз с косинкой, глаз с золотой искоркой. Именно Ленин лично участвовал в отношениях Марии Андреевой и Маргариты и Максима Горького, мастера, и использовал актрису для влияния на неуживчивого писателя. Именно Мария Федоровна по указанию Ленина нашептала покой мастеру социалистической литературы и увезла его в Италию. Показателен также эпизод в романе, где Воланд демонстрирует Маргарите свой глобус, на котором проступает живая картинка, начатая с его одобрения войны со сценой гибели ребенка. Ассоциацию с этим местом в романе вызывают такие строки из письма Андреева и Горькому от 29 января 1924 года по поводу смерти Ленина. «Владимир Ильич представляется тебе человеком, который взял землю в руки как глобус и ворочает ею как хочет». Любопытно и другое совпадение. В годы советской власти считалось, что главным читателем Румянцевской библиотеки был Ленин, хотя он заходил сюда всего несколько раз. Этих немногочисленных визитов хватило, чтобы сложилось впечатление, что Владимир Ильич проводил здесь дни и ночи. В регистрационной книге сохранился интересный автограф. Его оставил 26 августа 1897 года читатель Владимир Ильич Ульянов, указавший адрес: Большая Бронная, дом Иванова, квартира 3. Такого домовладельца историки не нашли. По всей видимости, это была маленькая конспиративная уловка. После революции вождь мирового пролетариата стал ее персональным абонентом и часто заказывал книги в свой кремлевский кабинет. После смерти вождя мирового пролетариата советское правительство расформировало Румянцевский музей, разместив его художественные коллекции по разным музеям страны. А в самом здании Пашкова дома начала свое существование государственная библиотека, крупнейшая в стране и одна из самых богатых в мире. В траурные январские дни 1924 года ей было присвоено имя Ленина. Кстати, именно в это время пошла легенда, что в подземельях дома Пашкова будто бы спрятаны письма Пушкина, исчезнувшие из Румянцевского музея. Еще одно совпадение. В 30-х годах главная библиотека страны была наполнена трудами Ленина, Сталина и Горького, мастера социалистического реализма. А в ранних редакциях романа «Воланд», объясняя причину своего приезда в Москву, вместо упоминания трудов Аврилакского, говорит: «Здесь, в государственной библиотеке, большое собрание трудов по черной магии и демонологии». Но, возможно, эти параллели всего лишь намек Булгакова на то, кто управлял помыслами и поступками лидеров СССР. Мастерская советской литературы «Массолит» выпускала так много идеологических книг, брошюр и журналов, что пришлось срочно возводить новый многоэтажный корпус библиотеки имени Ленина. Архитекторы Щуко и Гельфрейх построили новое главное здание на углу Маховой Воздвиженки, намеренно в том же стиле и облике, что и Дворец Советов, дабы гармонировать с ним. В легендарном доме остались только фонды отдела рукописей. Есть одна интересная особенность дома Пашкова, которую Булгаков использовал в своей книге «Мастер и Маргарита». Писатель бывал в легендарной библиотеке, когда работал с документами для своей мистической книги. Так вот, изнутри дом Пашкова кажется гораздо просторнее и больше, чем снаружи. Четко сработала масонская геометрия архитектора Баженова. Потолки залов теряются в немыслимой высоте. Танцевальные залы уводят взгляд в гигантские проемы окон, а лестницы заливаются своими филигранными перилами, создавая иллюзию ажурных строений. Этот эффект Булгаков применил при описании бала Воланда в «Нехорошей квартире». В середине 1930-х годов в ходе работ по расширению Маховой улицы изысканную ограду величественного дворца снесли, роскошный сад вырубили, остался лишь склон, примыкающий к дворцу с этой стороны. Кроме того, архитектором Долгановым перед садовым фасадом, обращенным к Кремлю, была сооружена парадная монументальная лестница, а на главном фасаде здания, на том месте, где ранее располагался герб Пашкова, был помещен серп и молот. По иронии судьбы, и здесь есть любопытное пересечение с героями романа «Мастер и Маргарита». Долганов был автором смотровой площадки на Воробьевых горах, расположенной там, где мессир Воланд и его свита прощались с городом. Кстати, именно в это время, 15 мая 1935 года, была открыта станция метро «Библиотека имени Ленина», получившая название по расположенной рядом главной библиотеке страны. По замыслу архитекторов, она должна была стать гигантским подземным памятником пролетарскому вождю.